Но бежать было поздно. Где-то далеко загудела земля, словно одновременно дали залп несколько сот орудий. Здание затрещало, застонало и заходило ходуном. Ямадзаки швырнула на стену, потом на пол. В ладони впились рассыпавшиеся кнопки. Он попытался подняться на колени, но не мог встать даже на четвереньки. Пол раскачивался с сумасшедшей скоростью, и его бросало из одного конца комнаты в другой. «Ямадзаки-сан!» — раздался полный ужаса голос Ясукавы. «Под стол!» — заорал Ямадзаки. «Прячься под стол!» С грохотом свалился солидный книжный шкаф, и из трещин на потолке и в стене посыпались куски штукатурки. Ямадзаки, кое-как прикрывая голову, с трудом подполз под один из столов. Бессмысленным взглядом он смотрел, как лопаются в стальных рамах стекла. Электричество погасло, свинцовое небо то вспыхивало багровым пламенем, то гасло, то вспыхивало снова. Горизонтальные толчки на какой-то момент утихли, а потом возобновились с новой бешеной силой. Настольный клавишный компьютер с эластичным витым шнуром, пролетев через комнату, шмякнулся о стену рядом с Ямадзаки. Толчки на этот раз были гораздо сильнее. Теперь трещало и гудело все здание, с потолка валились куски бетона. Ямадзаки почувствовал, что дыбится пол. «Свалимся», — почти равнодушно подумал он. «Если семиэтажное здание, на шестом этаже которого ты находишься, рухнет, на спасение надежды нет. Вместе с кусками бетона тебя сбросит на землю». Оконные рамы раскачивались с протяжным металлическим скрежетом. Потом Ямадзаки увидел, что они медленно отделяются от оконного проема. «Смерть», — отрешенно подумал он краешком сознания. «Как глупо. Жизнь-то у меня была совсем никчемная». Грохот стал постепенно утихать. Пол накренился градусов на 7. В полутьме комнаты висело густое облако пыли. Когда Ямадзаки попытался выползти из-под стола, что-то преградило ему путь. Оказалось, что стол накрыл рухнувший кусок потолка. В падающем из оконного проема свете комната являла собой жуткое зрелище. Сквозь взвешенную в воздухе пыль виднелись потрескавшиеся стены, на потолке зияла дыра, на полу валялись огромные куски неизвестно откуда взявшегося бетона, шкафы, полки и столы превратились в груду обломков. Практически комнаты не было, кругом царил первобытный хаос, словно в пещере, где произошел обвал. Даже каким-то чудом уцелевшие предметы вдруг предстали в грубой и беспомощной наготе. Исчезли изящная оболочка, приятная глазу окраска, облицовка, полировка. «Ясукава!» — хрипло позвал Ямадзаки. «Ты жив?» «Жив!» — раздался едва слышный ответ. «Чем-то меня стукнуло по голове, но я жив!» Комната опять медленно закачалась. Чудом державшаяся на одном гвозде полка вдруг со страшным грохотом свалилась на пол. «Что будем делать?» — спросил Ясукава испуганным и беспомощным, как у ребенка, голосом. «Что нужно делать?» С улицы донеслись потрескивающие и похлопывающие, похожие на выстрелы, звуки. Издали наплывали не то вопли, не то стоны людей. К запаху пыли примешался запах гари. Ямадзаки инстинктивно почувствовал опасность. «Надо убираться отсюда», — сказал он. «Могут быть повторные толчки. Оставаться здесь опасно». «Лифт, верно, не работает? А лестница цела?» «Не знаю». Если только дверь открыта, лучше по пожарной. Голова Ямадзаки была под столом. В бок ему упирало что-то твердое. Пятясь задом, он едва выбрался из-под стола. Зацепился рукавом за что-то острое. Пиджак треснул у проймы. «Сумеешь вылезти?» — спросил он Ясукаву. «Да, но уберите, пожалуйста, этот шкаф». Стальной шкаф с раскрытой дверцей лежал между стеной и столом, под который нырнул Ясукава. Ямадзаки чуть отодвинул стол, и Ясукава с трудом выполз из-под него. Кровь из раны на лбу залила ему пол лица. «Вытри», — Ямадзаки протянул платок. «Да ничего», — сказал Ясукава, тыльной стороной ладони вытирая лоб. «А мы сумеем выйти?» «Нужно выйти», — Ямадзаки показал на дверь. «Если начнутся еще толчки, здание может не выдержать. Эдакая железобетонная громада и так перекосилась», — недоверчиво произнес Ясукава. «Может, строители напортачили?» «Я думаю, подземный оползень». Комнату озарило огнем. Понимая, что сейчас не до этого, Ямадзаки все же невольно потянулся к окну. Горели столкнувшиеся машины, их было три. Видно, в средней загорелся пропан. Раздался взрыв, пламя взметнулось высоко вверх. Лестница не годится, обрушился потолок и некоторые пролеты. Запах гари со стороны лестничного проема усилился. Ямадзаки вспомнил, что на первом этаже здания находится небольшой ресторан. Возможно, там загорелось масло. «На пожарную лестницу!» — крикнул он вдруг. Выход на запасную лестницу был в конце короткого коридора. Под ногами хрустело стекло рухнувших перегородок. В полутьме можно было различить трещины на потолке и стенах. Ямадзаки зябко поежился. Огнеупорная стальная дверь на запасную лестницу перекосилась и никак не хотела открываться. Ямадзаки ударил в нее плечом. После второго удара дверь подалась, и он едва не вылетел наружу. Но Ясукава тонко взвизгнул, схватил его за рукав пиджака. В лицо пахнуло дымом и жаром. Горел кафетерий в соседнем трехэтажном деревянном доме. Из его окон выглядывали языки пламени. Полумрак внизу был наполнен беспорядочным топотом, стонами, криками. На станции Харадзюку вдоль перекосившихся рельсов и сошедшей с них электрички потерянно метались люди, выли сирены пожарных машин. «Быстро!» — крикнул Ямадзаки и побежал вниз по железной винтовой лестнице. Под ногами раздражающе грохотали ступеньки, за спиной слышались шаги Ясукавы. Лестница вместе со зданием накренилась, и неверный шаг грозил падением. Когда, кружась, прошли пятый и четвертый этаж и дошли до третьего, небо и земля опять загудели. «Осторожно!» — истошно закричал Ясукава. «Ямадзаки-сан, осторожно!» Ямадзаки упал на спину, сильно ударился бедром и покатился вниз. На секунду он удержался на площадке, попытался подняться, но это ему не удалось. Ступеньки качались и гудели, как гигантский гонг. Он едва сумел ухватиться за поручни. Повторный толчок был такой силы, что, казалось, небо и земля с диким воем смешались в одном водовороте. Деревянный дом, находившийся всего в нескольких метрах от них, развалился словно карточный. По щеке царапнуло не то осколком черепицы, не то куском железа, взвился столб огненных искр. В гудящем серо-черном воздухе запасная лестница тряслась с таким звоном, что казалось, вот-вот лопнут барабанные перепонки. Сотни железных листов и труб, прикрепленных к бетону, дрожали, плясали, готовые оторваться и рухнуть в бездну.